Марафон опавших листьев, сезон дождей, коктейль из дыма и мыслей. И пусть птицы летят на юг, я остаюсь, осень дожаю. Марафон опавших листьев, сезон дождей, коктейль из дыма и мыслей. И пусть птицы летят на юг, я остаюсь, осень дожаю. Этот марафон забирает тепло мое из рук лета, друг, пойми. Вдохни посад в поисках сна, и мы построим дом из песка. Я выпускаю через зубы дым, на время тлеет, пока мы спим. Мы будем вечно молодыми, вечно, пока кровь не остынет. Осенний марафон снова горит, снова бьются сердца, проснись. Больше не надо слов, и знаешь, не надо говорить, что все хорошо. Я и так улыбаюсь, знаешь, и кто-то мимо меня, не замечая, и вовсе мы не одни. И все страхи уплыли, как корабли. Оставь теплоту в этих стенах. Пускай буквы из пачек теперь легенда. Пускай время тянет ко дну годы. Мы будем вечно молоды. Марафон опавших листьев, сезон дождей, коктейль из дыма и мыслей. И пусть птицы летят на юг, я остаюсь, осень дожаю. Марафон опавших листьев, сезон дождей, коктейль из дыма и мыслей. И пусть птицы летят на юг, я остаюсь, осень дежавю. Очнись, айда смотреть, как горят кроны. Запоминай, завтра будет все по-другому тут. Река унесет все, капризы Цезаря, истерики Мо. Жаль, но ветер не поднимет павших. По сценарию драмы, без шансов, актеры без грима играли роли. Все мы герои хроники, части одной истории. Рушили, затем строили гастроли. Люди нас мирили, затем ссорили. Слышишь, не злись, знаю, я сказал лишнего. Надеюсь, ты простишь меня, брат, давай без обид. Пойми, не жги мосты за собой. Остынь, знаешь, но всех не станет. Важно, что мы оставим и как детей воспитаем. Марафон опавших листьев, сезон дождей, коктейль из дыма и мыслей. И пусть птицы летят на юг, я остаюсь, осень дожаю. Марафон опавших листьев, сезон дождей, коктейль из дыма и мыслей. И пусть птицы летят на юг, я остаюсь, осень дожаю.